с сентября 1938 года до сентября 1942 года генерал-полковник Франц Гальдер. В конце 1935 года Клюге сообщил мне о своем желании встретиться со мной в автомашине на дороге где-нибудь в нейтральном пункте. Ему надо кое-что со мною обсудить. Я выехал на полигон Ордурф. Мы встретились поблизости от него и поговорили тет-а-тет. Клюге вел себя весьма по-товарищески и постарался преодолеть отчуждение, возникшее между нами в результате его грубого письма. Затем он открыл мне истинную причину встречи. С 1 октября я становлюсь преемником фон Рейхенау на посту начальника управления вооруженных сил при Бломберге. Кандидатура моего конкурента фон Фитингофа была отклонена. Примечание. Генрих фон Фитингоф Шейль, 1887-1952 годы, с 1945 года генерал-полковник, командующий группой армий Юго-Запад, Италия. Я был этим потрясен и не скрывал того. Клюге заявил, что инициатором оказанного мне предпочтения был Фрич, а это означает большое доверие как с его стороны, так и Бломберга. Я попросил Клюге предпринять все возможное, дабы сообщить Фричу о моем желании оставаться и впредь командиром дивизии. Это для меня большое счастье, а лезть в политику у меня желания нет. Он пообещал. На этом мы расстались. Период моего командования дивизией достойно завершился осенними учениями в Мюнстере. Они закончились большим парадом, который принимал сам фюрер, а Бломберг и Фрич побывали на полигоне Мюнстерлагерь. Вечером в офицерском собрании состоялся торжественный ужин, на котором перед старшими офицерами выступил с речью фюрер. Она была посвящена войне Италии против Абиссинии, Эфиопии. Фюрер оправдывал Муссолини и не хотел присоединяться к санкциям против Италии. Напротив, он желал Муссолини полного успеха. В своей речи он дал понять, что однажды мы будем в состоянии не допустить вмешательства других государств в осуществлении наших справедливых требований. Примечание. Одно из до сих пор неизвестных выступлений Гитлера, который отчетливо показывает, насколько сильно фюрера и рейхсканцлера уже тогда занимала мысль о возможном военном столкновении, несмотря на то, что официально он провозглашал политику мирной ликвидации Версальского договора. Сегодня я знаю, что именно он имел в виду, но тогда его точки зрения, как единственного аутсайдера в Европе, поразила меня. Через несколько дней после возвращения в Бремен пришла телеграмма от Бломберга. «Я должен сопровождать его на имперский съезд НСДАП в Нюрнберг, а потому мне следует срочно явиться в его штаб-квартиру в одном из нюрнбергских отелей». Примечание. Речь идет о 7-м съезде НСДАП. 10-16-1935 года, получившим название «Партсъезда свободы» и печально прославившимся провозглашением знаменитых нюрнбергских законов об имперском гражданстве, которые означали дефамацию еврейских граждан Германии. Кейтель явно смещает хронологическую последовательность. Съезд НСДАП состоялся до осенних учений. Я тогда впервые присутствовал на съезде нацистской партии в Нюрнберге. Должен сказать, что он произвел на меня просто огромное впечатление. Всевозможные парады, массовые митинги, факельные шествия НСДАП и ее формирование. Но самым великолепным было чествование фюрера политическими лидерами. Оно происходило темной ночью, сопровождалась феерическими световыми эффектами.